и есть настоящий император Германии. Некоторые, кто поостроумней, называют меня императором императора. Это не так. Я им не был, но с завтрашнего дня должен был им стать. И стал бы, не подвернись тот господин Кукани с Кукани, бывший первый визирь турецкого султана. Сделавшись первым не только военным, но и политическим лицом империи, я мог отменить реституционный эдикт, мог умиротворить шведского короля. И, наконец, что касается вашей, превыше всего, любимой вами родины, мог загладить последствия поражения в битве на Белой горе. Да, все это я не только мог, но Бог свидетель и сделал бы. Он помолчал, потом еще два раза повторил. Бог мне в этом свидетель. Бог мне свидетель. Под пальбой вольштейновских аргументов Петр почувствовал себя неважно, и вопрос, навернувшийся ему на мысль, когда он разглядывал шествие вельмож к собору, а что если Вольштейн, беспощадный воитель и смелый азартный игрок, в нравственном и человеческом отношении выше всех этих самовлюбленных, окуриваемых ладанов, восхищающих зевак господ? Этот вопрос стал перед ним с новой силой, и все же он собрал мужество для ответа. Что кто сделал бы, будь ему дано это сделать, не докажет сам Господь Бог. Ваши намерения, только что изложенные, настолько превосходны, что если б я поверил в их реальность, рехнулся бы с отчаяния, что сорвал их. Но, к счастью для себя, я не верю в их реальность. Для того, чтобы поверить, мне следует проглотить первую посылку, а именно, что Альбрехт Вольштейн, которому эта война до сих пор приносила столько выгод, как никому другому в Европе, заинтересован в ее окончании. У меня, как вы изволили подчеркнуть, с известным неудовольствием, здоровый желудок, но такое блюдо, непереваримые для меня. Убеждение или веру по команде не внушишь, и против вкусов никоим образом нельзя спорить. Вы настаиваете на своей позиции. Хорошо. От этого мало что изменится, даже и вовсе ничего, потому что вы недолго будете ее занимать. В ближайшее время вы удостоверитесь, что я прав, называя ваши действия преступными. Теперешняя война — это война коварства в сочетании с торгашеством и алчностью. Вы имеете право сомневаться в моем гуманизме, но не можете усомниться в том, что у меня есть мозги. С уходом по вашей вине Альбрехта Вольштейна со сцены война станет еще коварнее, еще более торгашеской, а тем самым более жестокой и кровопролитной. Подумайте только, что станет с моей армией, если меня лишат верховного командования? Скажете, она сольется с армией Тилли. Только на бумаге, уважаемый господин Кукань, только на бумаге. Потому что из всех нынешних военачальников я один понял, что ведение войны на три четверти вопрос организации и лишь на одну четверть искусство полководца. Великая Римская империя рухнула вследствие недостатка организации, а мои солдаты, благодаря моим организационным способностям, добротно одеты, обуты, хорошо кормлены и оплачены. Я знаю их как собственные сапоги и осмелюсь утверждать, что добрая половина из них предпочтет дезертировать, чем перейти в головотяпски организованные войска, где люди ходят босые, а жалование выплачивается розгами. И эти дезертиры станут бичом для всех тех, кто в Германии и на вашей любезной вам родине еще как-то работает, что-то производит,